Она сидела на бордюре, обхватив руками колени и уткнувшись в телефон. Я подумал, не стоит ли ее окликнуть, но тут она сама заметила меня. «Хики, где ты ходишь? Все давно ушли». «Да, извини, мой внутренний робот отвлек меня. И куда они направились?» «Сайцерию». «Старшеклассники Тибы любят эту сеть. С незапамятных времен это первое место, куда все идут. Дешево и вкусно, что еще надо?» «А ты не пошла?» «Я?» Юйгохама удивленно поморгала. «А, ну я, вроде как, тебя ждала. Нехорошо же бросать». «Ох, как это мило!» «Что? Нет, все не так!» Юйгохама замахала руками и покраснела. «Если меня не спутал отблеск садящегося солнца». Не знаю, от чего она открещивается, но Юйгохама внимательна к окружающим. Она хороший человек, и мне следует ее успокоить. Незачем так обо мне беспокоиться. Ну, спас я твою собаку. Кто знает, не будь этого, я все равно мог бы стать одиночкой. Незачем переживать сверх меры. Я всегда так считал. Прежде я никогда об этом не задумывался, но уверен. Нет, точно знаю, что не обзавелся бы друзьями, даже если бы пришел в старшую школу, как все. «Ты помнишь, Хики?» Юйгохама в шоке смотрела на меня. «Нет, не помню. Но Камати мне рассказывала, что ты заходила к нам домой». «А, Камати?» Юйгохама выдавила улыбку и тут же опустила голову. «Извини, что тебе пришлось задержаться ради меня, но беспокоиться не о чем. Я был таким с самого начала, и тот случай ничего не изменил». Я сделал паузу и чуть подумал. «А если ты так себя ведешь по отношению ко мне из жалости, то лучше прекрати. На миг мне показалось, что я перегибаю палку и чуть ли не запугиваю ее. Причин-то так поступать у меня не было». Замолчав, я почесал голову, думая, как бы все смягчить. Но оказалось, что, наверное, впервые не в состоянии как-то прервать установившуюся между нами тишину. «Ну?» Мы сказали в унисон. «Понимаешь, как сказать? Все не совсем так». Юйгохама старалась не смотреть на меня. «Ну, действительно». Я не знал, чего от нее ждать. Голову она так и не подняла. «Не так, и...» Юйгохама всегда была доброй девчонкой и остается такой до самого конца. Что поделаешь, если жизнь – жестокая штука? Доброта сама по себе ужива. «Ну смотри!» Снова начала она и посмотрела на меня, смахнув слезы. Наверное, сейчас мне следовало потупить взгляд. «Дурак!» – сказала Юйгохама, развернулась и убежала. Через пару метров, правда, выдохлась и шла уже более спокойным шагом. Проследив за тем, как она удалилась, я развернулся в противоположном направлении. Юйгохама сказала, что все пошли в Сайцерию, но мне-то там нечего делать. Терпеть не могу компании. И терпеть не могу добреньких девочек. Казалось бы, они всегда рядом с вами, но в то же время они так же недосягаемы, как луна. Стоит вам просто поздороваться, как вы не можете перестать об этом думать. Вы разглядываете историю вызовов целый день, если она звонила вам. Но я знаю, как все устроено, знаю, что такое доброта. Те, кто добр ко мне, также относятся и к остальным. Нет, конечно, я чувствую, что ко мне хорошо относятся. Даже слишком хорошо чувствую. И поэтому у меня на них аллергия. Я уже проходил через это. Я не попаду дважды в одну и ту же ловушку. Признание в качестве штрафа проигравшему в камень-ножницы-бумагу. Поддельные любовные записки, написанные парнями по наускиванию девчонок. Не желаю иметь с этим ничего общего. Я стреляный воробей. Я столько раз проигрывал, что никто со мной не сравнится. Иметь ложную надежду, цепляться за нее. В конце концов, я просто сдался. Терпеть не могу добреньких девочек.